Честно говоря, после войны драконов и фениксов положение клана птиц Вермилион стало намного хуже. Они потеряли былое величие. Хотя в глазах обычного населения они все еще являлись могущественными демоническими богами, для по-настоящему сильных демонических богов и клана ведьм они были всего лишь пылью под ногами. Юй Сюань, к примеру, сейчас находилась на первой ступени уровня золотых бессмертных. В сравнении с многими, ее можно было назвать могущественной, но если сравнивать с демонами небесного чертога, которые уже достигли второй, или даже третьей ступени уровня золотых бессмертных или даже стали святыми, она была никем. В Великой войне демонов и ведьм ее клан практически не участвовал, играя второстепенную роль. Чем дольше они так жили, тем осторожнее и трусливее становились. Поэтому даже столкнувшись с королем демонов уровня укрепления основ в Нижнем мире, Юй Сюань была вежлива и тактична. С одной стороны, она и так была мягкой по натуре, с другой, очень сильно угнетена, а еще определенную роль сыграла привычка. Присоединиться к вашему клану, когда Лу Шен это услышал, он внезапно засомневался. Он, конечно, хотел к кому-нибудь присоединиться, но не к такому слабому клану. С учетом поисков Ока Зла и гигантского черного дерева, ему нужно было найти сильного союзника, не такого, как клан птицы Вермилион. Он продолжал сомневаться, в отличие от сидящих в креслах Энджейланси. Те, услышав предложение Юй Сянь, запрыгали от радости. Он согласен. Конечно, он согласен. Ланси безжалостно ущипнул своего сына. Присоединение к клану птицы Вермилион – самое заветное желание нашего рода. Шенер, сейчас же поблагодари своих старших за доброту. Другой член его семьи, Энджа, поспешно потянув Лушина за крыло, вместе с ним поклонилась Юй Сюань. Лушен еще не решил, присоединяться или нет, но увидев, как взволнованы его нынешние родители, понял, что вступление в клан птицы Вермилион было для них высочайшей честью и пределом желаний. Они смотрели на него такими глазами, что невозможно было отказаться. Лу Шен чувствовал себя беспомощным, однако его лицо по-прежнему выглядело серьезным и решительным. Этот младший, Лу Шен, благодарит старших за напутствие. Он отвесил Юй Сюань глубокий поклон. Юй Сюань не отстранилась. Напротив, тепло улыбнувшись, она приняла его поклон. Прежде всего, независимо от ее уровня, она была главой клана птицы Вермилион. Уже одно это было достойно почтения. Лу Шен был всего лишь на уровне укрепления основ. Таким образом, их разделяло 4 уровня. Уровень божественной трансформации, человеческий бессмертный, земной бессмертный, небесный бессмертный, и только после шел уровень золотого бессмертного. Обычные демоны с недостаточно чистой родословной могли в лучшем случае достичь уровня божественной трансформации. Существа с чистой родословной и достаточно сильным природным талантом могли прорваться через смертное тело и выйти за пределы обычного существования, стать человеческим бессмертным. У одних этот процесс занимал несколько сотен лет, у других – несколько тысяч. Затем еще по несколько тысяч лет уходило на прорыв через несколько великих царств. В процессе культивирования приходилось сталкиваться с множеством узких мест и различных помех. Многие величайшие гении и выдающиеся культиваторы, усердно тренируясь бесчисленное множество лет, так и не смогли прорваться через эти царства. Поэтому Юй Сюань считала, что заслужила почтение Лушина. Это здорово. Юй Сюань подумала, что, хотя встреченный ею в этом путешествии потомок имел довольно слабую родословную птицы Вермилион, он был очень почтителен и праведен. В глубине души она была очень этим довольна. Посмотрев на 3 демонических птиц, выразивших ей свое глубочайшее почтение, она заколебалась. Поскольку эти 3 пообещали ей помочь найти убийцу, разве неправильно будет дать им что-то взамен? Наконец, успокоившись, Юй Сюань взмахнула рукой. Вспыхнувший в воздухе красный свет приземлился перед Лушином. Красный свет медленно рассеялся, оставив после себя простое овальное зеркальце размером с ладонь. Если ты готов присоединиться к нашему клану, тебе следует вложить в это зеркало частичку своей сущности. Зеркало кланового архива считает вашу сущность и передаст вам наследие клана птицы Вермилион. Чем чище родословное, тем больше будет наследие. Лу Шен хотел расспросить подробнее, но прежде чем он успел что-то сказать, его родители отделили часть своей сущности и влили ее в зеркало. Его рот открылся от удивления, но, в конце концов, он последовал их примеру. Отделив от тела частичку своей сущности, он влил ее в зеркало. Вскоре в зеркале появилось 3 силуэта птиц Вермилион. Ланси и Инджа отображались, как смутные, размытые тени, едва различимые на зеркальной поверхности. У Ушина был четкий, безошибочно узнаваемый красный силуэт птицы вермильон, охваченный слабым золотистым ореолом. С первого взгляда можно было сказать, что его родословная довольно чистая. Чистота твоей родословной, сердце Юйсюань на мгновение дрогнуло, но присмотревшись, она отбросила внезапно пришедшую в голову мысль. Лу Шен никак не мог быть убийцей. Пламя птицы вермильон, используемое убийцей, было очень чистым и мощным. Сила же Лу Шена не превышала уровень укрепления основ. Хотя Лу Шен находился на вершине уровня укрепления основ, между ним и пламенем убийцы был большой разрыв. Она была в этом уверена. Кроме того, где-то в глубине леса, вдали от всех, жил еще один потомок огненной птицы вермильон. Как только сущности Лансиинджа коснулись зеркала, в их головы хлынул поток информации. Их тела мгновенно покрылись потом, а дыхание сбилось. Когда информация начала поступать в разум Лу Шена, ему на миг показалось, что его мозг сейчас взорвется. Но, каким бы мощным ни был ментальный удар, он, будучи небесным дьяволом, пережившим множество подобных процедур, легко его выдержал. Вскоре все ключевые знания были им впитаны и усвоены. Если не принимать во внимание устав клана птицы Вермильон, их печальную историю и прекрасную поэзию с музыкой, наследственная память дала ему всего две техники. Одна была основной, которую должны были культивировать все члены клана птицы Вермильон. Называлась она «Записки бессмертного ясного юга». Вторая техника, «Дао застывшей звезды владыки юга», была предназначена для культивирования способностей или сокровищ. Одна из этих техник считалась главной, другая – второстепенной. Они хорошо друг с другом сочетались и были опорой клана птицы Вермильон. Эти две техники можно было практиковать бесконечно, вплоть до самого высокого уровня демонических богов, уровня золотого бессмертного. Что касаемо святых, это был не тот уровень, которого можно было достичь упорным культивированием. Согласно полученной им только что информации, для достижения этого уровня требовалось выполнение особых условий. Все вы только что получили наследие, соответствующее чистоте вашей родословной. Вам была предоставлена основная техника клана по уровень, которого вы сможете достичь. Не будьте чрезмерно амбициозны. Крайне важно сначала развить полученную вами технику до высшего уровня, глубоким голосом сказала Юйсюань. Спасибо, глава клана. Пришедшие к этому времени в себя Инджи и Ланси залились слезами. Стоявший в стороне Лу Шен понимал, что не стоит вести себя слишком спокойно. Поэтому он тоже выдавил из себя несколько слезинок, показывая, насколько растроган. Эти две наследуемые техники можно культивировать бесконечно. Через каждые 9 ступеней – трансформация. После каждой трансформации ваша культивационная база будет увеличиваться на 40%. Вся культивируемая вами сила в качестве резерва будет храниться в ключевых точках вашего тела. Вы должны хорошо культивировать, чтобы собрать как можно скорее все 9 жизненно важных точек. Тогда вы сможете прорваться сквозь грань жизни и смерти, обрести бессмертное тело и, соответственно, стать бессмертными, продолжила их наставлять Юйсюань. Да, почтительно ответили Лу Шен и его родители. А это мой тебе подарок, Юйсюань снова взмахнула рукой. Внезапно вспыхнувший золотой свет, подлетев к Лу Шену, завис перед его лицом. Когда свет рассеялся, он увидел небольшой ромбовидный жетон. Это знак Цзюньшаня. Влив в него силу, ты сможешь призвать лавового гиганта уровня божественной трансформации, который поможет тебе в бою. И я надеюсь, ты не станешь использовать его для чего-то неблаговидного, строго сказала Юйсюань. Лу Шен не мог не обрадоваться. Это было преимущество, данное ему Юйсюань. Почему бы не порадоваться такой хорошей вещи, еще и полученной бесплатно. Взяв жетон, он решительно положил его в карман. Глава клана, спасибо за щедрый подарок. Младший никогда этого не забудет. Атмосфера сразу же изменилась. Если раньше они были просто помощниками, то сейчас стали сотрудничающими членами клана. Интеграция сущности в клановый архив для Лу Шена не имела значения, поскольку то, что он туда вливал, было сущностью души и тела его симбиота, а не его главного тела. Но польза была действительно ощутимой. Он тотчас отдал приказ всеми силами начать искать жилище огненной птицы-отшельника. Была мобилизована вся секта просвещенных. Лысые птицы были очень быстрыми. 2 дня спустя, после полудня, огненная птица Фэн Линь была загнана в ловушку в болотистой низине. Что удивило Лу Шена, Юйсюань, не став ничего предпринимать, попросила его отпустить Фэн Линь, позволив ей сбежать. Хотя Лу Шен не понимал, как клан Птицы Вермиллион собирается объяснять это небесному владыке чертогов. Он не стал спорить, выпустив Фэн Линь из леса гигантских деревьев. На самом деле, он чувствовал себя виноватым, ведь это он уничтожил клан ведьм Зинму, а расплачиваться за это пришлось Фэн Линь. Кстати, это была девушка, невинная красивая девушка с очень чистой родословной птицы Вермиллион. Поэтому Лу Шен просто немного ее избил, после чего отпустил. Вскоре после этого Юй Сюань отчиталась перед чертогами, что Фэн Линь не является членом клана птицы Вермиллион и что ее местонахождение неизвестно. После этого было дано объявление о розыске. Клан ведьм тоже послал людей на ее поиски. Не дождавшись, чем все закончится, Юй Сюань засобиралась домой. Однако перед тем, как уйти, она позвала Лу Шена и его родителей. Ее интересовало, что те собираются делать, вернуться вместе с ней в клан или останутся в своих землях. Лу Шен, получив наследие, собирался заняться исследованиями. Ему было интересно, как высоко он сможет ее поднять за один раз. Если бы он сейчас вернулся в клан, его быстрый прогресс был бы слишком заметен и вызвал бы ненужные вопросы. Поэтому он решил отказаться. Еще его заинтересовал жетон Цзюньшаня, который был настоящим сокровищем. Он хотел его тщательно изучить, надеясь извлечь из него какие-то новые знания. Глава 914. Начало Великой войны, часть 2. Вернувшись в клан Птицы Вермиллион, Юй Сюань, задействовав связи и потратив много ценных ресурсов, наконец, разобралась с неожиданно возникшим конфликтом. Клан ведьм узнал имя настоящего убийцы и занялся его поисками. Правда, никто не знал, что Юй Сюань, в действительности, спрятала Фэн Линь в особой реликвии, в которой в древние времена жила птица Вермиллион. Это было небольшое пространство, которое никто не мог обнаружить. Клан ведьм, никого не найдя, в ярости уничтожил несколько демонических племен, после чего отступил. Некоторые догадывались, что Юй Сюань спрятала Фэн Линь, но у них не было доказательств. Кроме того, никто не рискнул на этом настаивать, зная, что за кланом птиц Вермиллион стоит Сихэ. Таким образом, все постепенно успокоилось, за исключением того, что отношения между чертогом демонов и кланом ведьм стали еще хуже. Что касаемо клана ведьм, то такое маленькое племя, как Зинму, насчитывающее всего от 80 до 100 тысяч человек, было для него слишком незначительным. Все, что заботило клан, как сохранить лицо. И что самое главное, у них произошел еще один инцидент, в котором нужно было срочно разобраться. После того, как клан Птицы Вермиллион лишился наследуемого магического оружия, и глава клана лично занялась поисками преступника, нашла виновного и извинилась перед кланом ведьм от имени небесных чертогов, ведьмы окончательно успокоились. Однако они все же уничтожили в отместку несколько демонических племен. Таким образом, клан ведьм прекратил расследование. Единственное, что после этого изменилось в лесу гигантских деревьев, в нем стало на одну родословную птицы Вермиллион меньше. А еще Лу Шен усовершенствовал подаренное ему Юй Сюань сокровище. Умри. Множество гигантских лысых птиц, тяжело топая, шагали в направлении территории клана буйволов Маши. Буйволы Маши были одним из самых крупных демонических кланов леса гигантских деревьев. Изначально их территория ограничилась территорией клана ведьм Зинму, но после того, как клан ведьм Зинму был уничтожен, эти земли заняла секта просвещенных, а просвещенные стали могущественной силой, которая теперь граничила с кланом буйволов Маши. Стоя на стволе сломанного гигантского дерева, Лу Шен издалека наблюдал за битвой. Десятки тысяч гигантских птиц, взмахивая мощными крыльями, яростно сражались с не менее мощными демонами из клана буйволов Маши. Поскольку стороны были одинаково сильны, победа склонялась то в одну, то в другую сторону. Буйволы Маши были очень хорошо защищены. У них была очень прочная кожа, которую невозможно было пробить мечом. Хотя защита гигантских птиц была намного хуже, они обладали удивительно быстрой регенерацией. Обе стороны отчаянно сражались, не используя никаких способностей и техник. В любом случае, способности сейчас были для них бесполезны. Лес наполнился грохочущими звуками, земля содрогалась. Лицо Лу Шена не выражало никаких эмоций. В руке он держал жетон. Позади него стояли трое великих сильнейших, включая обласканного судьбой. Четверо хранителей давно присоединились к битве, но ситуация по-прежнему оставалась патовой. «Мастер секты, позвольте нам присоединиться к битве. Мы так долго ждали, чтобы просто понаблюдать за весельем, рука обласканного судьбой к этому времени отросла, и он хотел сражаться. Двое других сильнейших тоже жаждали вступить в бой. Недавно, благодаря ресурсам секты просвещенных, их культивационная база снова улучшилась, и они хотели как-то себя испытать. Лу Шен покачал головой. Нет, они не смогут долго продержаться, хотя ситуация выглядела напряженной. На деле буйволы машине могли долго сражаться в таком темпе. Их выносливость была значительно хуже, чем у гигантских птиц. Вскоре со стороны быков Маши послышался яростный вой. Черный свет, взмыв в небо, превратился в полупрозрачную серую тень. Упав вниз, он с силой врезался в одну из гигантских птиц. Выражение лица Лушина ничуть не изменилось, когда он сжал в руке жетон Цзюньшаня. Вперед! Внезапно из жетона вырвался белый луч. Белый свет поднялся вверх и, быстро расширившись, превратился в белый овальный портал, из которого показалась огромная темно-красная рука. Состоящая из красной магмы гигант, вырвавшись из портала, тут же атаковал выпущенного буйволом Маши огромного быка. Бум! Между двумя гигантами, достигающими в высоту более 10 метров, завязался ожесточенный бой. Это и есть лавовый гигант. Лу Шен подбросил в руке жетон призыва. Его разрушительная и убойная сила находится на уровне укрепления основ. Кажется, я влил в него слишком мало силы. По словам Юй Сюань, при помощи этой штуки можно призвать лавового гиганта уровня божественной трансформации. Подумав об этом, он влил в жетон еще немного силы. В тот же миг тело лавового гиганта, засветившись красным, увеличилось в размерах. Кажется, его сила значительно возросла. Кулак гиганта врезался в тень огромного быка, заставив его взвыть от боли и попятиться. «Действительно», — кивнул Лу Шен, после чего продолжил вливать ману. Лавовый гигант начал стремительно расти, вскоре превысив гигантского быка и в росте, и в силе. «Му!» Яростно заревев, он крепко сжал тень гигантского быка. «Бум!» Тень гигантского быка, взорвавшись, быстро рассеялась. Демонический буйвол из клана буйволов Маши изрыгнул кровь. «Отступаем!» – яростно закричал он. В тот же миг клан буйволов Маши, покинув лес гигантских деревьев, устремился вдаль. «Идем к следующим!» Лу Шен, обернувшись, направился прочь. Остальные 5 королей демонов занялись захватом территорий в других направлениях. А лесу гигантских деревьев территория означала ресурсы, пищу, кровь и духовные плоды. За 5 дней территория секты просвещенных заметно увеличилась. С учетом земель племени ведьм Зинму, территория секты просвещенных расширилась, по меньшей мере, в 2 раза. Лу Шен нанес множество ударов, выйдя на поле боя. Природа призванного жетоном Цзюньшаня лавового гиганта сильно сбивала с толку, люди совершенно не ощущали уровня его силы. В этом мире в основном сражались при помощи магических сокровищ, так что большая часть внимания была сосредоточена на нем. Поэтому все оценили могущество жетона Цзюньшаня, которым он владел. Как раз этого Лу Шен и добивался. Получив мощную наследственную технику клана Птицы Вермиллион и сокрушив представляющие для его секты угрозы, Лу Шен, передав дела 3 великим сильнейшим и 4 великим хранителям, ушел в уединение. Он хотел узнать, насколько в действительности велика сила наследственной техники Птицы Вермиллион. Чертоги демонов. Юй Сюань, услышав окрик, глава клана Птицы Вермиллион, шедшая по мосту, соединяющему 2 белых нефритовых дворца, оглянулась. К ней подошел выглядевший обеспокоенным красивый мужчина с короной из голубого нефрита на голове и висящим на поясе жемчужным мечом. «Цинчжун, разве клан Зеленого Дракона не отправился на Западный полюс? Почему ты вдруг вернулся?» – ошеломленно спросила Юй Сюань. В клане Зеленого Дракона было больше всего драконьих родословных, и он был наиболее близок к дракону-прародителю. Цинчжун был самым сильным из 4 столпов клана. Кроме того, он являлся главнокомандующим силами небесного чертога. «Я бы не возвращался. Просто, кое-что произошло», — вздохнул он. «В общем, этим делом нам с тобой, наверное, придется заниматься вместе, но я пока не вправе раскрывать подробности. Единственное, что сейчас могу сказать, береги себя. Хаос наступает». Больше ничего не говоря, Цинчжун, пройдя мимо Юй Сюань, направился к видневшемуся вдалеке дворцу. Оставшаяся стоять на мосту женщина чувствовала растерянность. «Я слышал, несколько сыновей императора собираются спуститься в Нижний мир. Интересно, правда ли это?» «Скорее всего, правда. Несколько дней назад меня попросили помочь с организацией поездки. В Нижнем мире есть 17 гнезд Золотого Ворона, но я не знаю, куда собираются отправиться принцы. Да, да, да. Зная заранее, куда они отправятся, мы смогли бы подготовиться. Если мы сможем порадовать принцев, это будет большим достижением. Сердце Юй Сюань взволнованно застучало, когда она услышала разговор стоящих неподалеку мелких демонов, обсуждающих недавно произошедшие в чертогах события. Сыновья императора собираются спуститься в Нижний мир. Юй Сюань нахмурилась. По никому неизвестной причине 10 великих сыновей трехногого золотого ворона внезапно решили спуститься в Нижний мир. Ее сознание медленно переместилось, и она начала улавливать движения, исходящие от демонических богов. Большинство из них вели себя непринужденно и лениво. Чаще всего они не использовали божественное сознание для общения и болтали, как обычные люди. Благодаря этому она смогла хоть что-то узнать. В 9 случаях из 10 она ничего не слышала, и лишь в одном случае ей везло. Юй Сюань услышала голоса нескольких знакомых демонов, собравшихся вместе, чтобы выпить и поболтать. После великой битвы ведьмы-прародительницы Гунгун с Джужуном прошло уже 10 дней, да, сначала это был словесный спор. Как так получилось, что все зашло так далеко? Я, правда, не понимаю этих варваров, совсем не понимаю, но я не думаю, что это долго продлится. Чжу Цзюинь не будет сидеть сложа руки и спокойно наблюдать, как эти двое сражаются. Думаю, скоро настанет время переговоров. Да, в прошлом Чжу Цзюинь всегда выступал посредником. Но есть кое-что, чего ты не знаешь. Чжу Цзюиня сейчас здесь нет. Пьяно улыбнулся Исин Цзюнь. Он не здесь, тогда неудивительно, что два великих предка так долго сражаются и никак не угомонятся. Теперь ясно, почему 10 принцев решили спуститься. Замолчи, этот вопрос еще не решен, так что не болтай об этом. Да, да, спасибо, друзья, что напомнили. Звук голосов быстро стих, и она больше ничего полезного не услышала. Но Юй Сюань уже поняла, что 10 сыновей императора решили спуститься в Нижний мир не просто так. Похоже, надвигается шторм. Нахмурившись, она быстрым шагом двинулась в направлении дворца птицы Вермилион. Если баланс между демонами и ведьмами будет нарушен, вскоре начнется Великая война. Ей нужно было заранее найти место, где клан птицы Вермилион на это время сможет укрыться. В Нижнем мире, на глубине нескольких километров под Белым холмом, скрестив ноги, Лушен сидел в темном подземном дворце, окруженный освещающим окрестности пламенем птицы Вермилион. В левой руке он держал жетон Цзюньшань. Справа от него лежала груда сокровищ и редких ресурсов, которые он собрал, прочесывая окрестности. Его организм к этому времени полностью адаптировался к последнему усовершенствованию, и его можно было снова модифицировать. На этот раз он хотел проверить, насколько сильна полученная им наследственная техника птицы Вермилион. Лушен с нетерпением этого ждал. В конце концов, это была чистая родословная легендарного божественного зверя. Сначала он отыскал в полученном наследии информацию, касающуюся записей бессмертного Ясного Юга, и тщательно их изучил. Техника записи бессмертного Ясного Юга была разделена на 9 уровней. Достигнув 9 уровня, можно было перевоплотиться. Чем больше перевоплощалась птица Вермилион, тем сильнее она становилась. Тем красивее становилось ее тело, приятнее голос и мощнее пламя. Каждое успешное перевоплощение увеличивало продолжительность жизни на 10 тысяч лет. Лушен прочитал его несколько раз, но так и не смог понять, какие именно законы, понятия и элементы были здесь задействованы. Это была очень необычная система культивирования бессмертия, но это не имело значения до тех пор, пока он мог эту технику культивировать. Не было никакой зависимости между пониманием и способностью культивировать. Еще раз внимательно изучив руководство, Лушен сконцентрировался. Диэйблуе. Он собирался использовать свое сокровище, жетон Цзюньшаня, в качестве прикрытия, пока будет стремительно совершенствоваться. Глава 915. Записки бессмертного Ясного Юга. Часть 1. Перед его глазами привычно вспыхнул светло-голубой экран. Глубоко вздохнув, Лушен нажал кнопку «Изменить». Экран задрожал, и рядом с блоками появились кнопки модификации. Благо, у меня теперь есть готовые техники, и нет нужды что-то создавать самому. Что ж, пришло время заняться культивированием. Поднять технику записки бессмертного Ясного Юга на 1 уровень. Едва Лушен об этом подумал, его ментальная энергия начала стремительно уменьшаться. Его тело мгновенно нагрелось, словно он находился в раскаленной печи. Большое количество тепла, поднявшись вверх, хлынуло в крылья и конечности. Его тело начало быстро меняться и расширяться. Ощущение, Продержавшись несколько минут, постепенно исчезла. Тело начало остывать. Ху, не знаю точно, насколько я улучшился, но чувствую, что значительно. Тяжело вздохнув, Лушен посмотрел на себя сквозь сияние пламени птицы Вермилион. Он культивировал в своем человеческом теле. После поднятия техники на первый уровень, его тусклая кожа стала светлой и сияющей. Черты лица заметно смягчились. Кажется, все было не настолько сложно, как он думал. К сожалению, эта техника содержит слишком много ошибок. Мой внешний вид становится все уродливей. Лушен коснулся своей щеки, но это не имеет значения. За счет сэкономленной ментальной энергии я улучшусь сильнее, чем за счет выведения новой техники. Так что продолжим, а там будет видно. Он внимательно наблюдал за изменениями своего тела, которое, кажется, стало чуть более жизнеспособным. Физическая сила тоже увеличилась. Правда, незначительно. Это была всего сотая часть от того, что у него было, если не меньше. Согласно руководству, на достижение первого уровня уходило около 10 дней, поэтому не было ничего удивительного в столь скудном прогрессе. Ладно, продолжим. Диэйблуе, скомандовал Лушен. В этот момент внезапно исчезло еще 20 тысяч единиц ментальной энергии. Этот раз отличался от прошлого. В тот момент, когда ментальная энергия исчезла, огромное количество кипящего жара потоком хлынуло в его тело. Лушен не был готов к боли, разлившейся по всему его телу. Огненный жар струился по коже. Множество мелких твердых осколков, перемешиваясь, протыкали его плоть и кровь. Демоническая энергия внутри его тела начала быстро восстанавливать разрушенные кости и разорванную плоть. Прошло совсем немного времени, и тепло начало рассеиваться и исчезать. Вытерев со лба пот, Лушен открыл глаза. Согласно руководству, прорыв на второй уровень занимал не менее 10 лет. Он просканировал свое тело. Что его удивило, так это то, что второй уровень был полезен не только для божественного духа его временного тела. Он почувствовал, как что-то горячее начало медленно просачиваться в божественный дух его главного тела. Это нечто обладало очень мощной жизненной силой. Внезапно Лушен ощутил, как к жару начала притягиваться странная черная энергия, до этого времени скрывавшаяся в его теле. Энергия, о существовании которой даже не подозревал. Смешиваясь с жаром, она нейтрализовалась, превращаясь в серое кристаллическое вещество. Прикрыв глаза, Лушен быстро вытеснил из тела эту субстанцию. Ша-ша, из его пор повалил серый дым. Сгущаясь, дым превращался в похожую на камень твердую серую субстанцию. Судя по всему, это и есть камень слияния жизни и смерти, о котором говорится в записках бессмертного Ясного Юга. В записках бессмертного Ясного Юга говорилось, что это был редкий материал, при помощи которого можно было упрочнить божественное оружие или сокровище. На этом все. Это был один из сотни лучших упрочняющих материалов с очень высокой производительностью. Изучив камень, Лушен, отбросив его в сторону, продолжил наблюдать за изменениями, происходящими в его теле. Вскоре размытый экран снова стал четким. Второй уровень первого круга записок бессмертного Ясного Юга был успешно достигнут. Записки бессмертного Ясного Юга. Второй уровень. Специальные эффекты. Огонь бессмертия. Усиление ясного пламени до 2 уровня. Огненное сердце второго уровня. Лушен знал об огне бессмертия. В руководстве говорилось, что этот спецэффект позволял пламени продлевать людям жизнь. Конечно же, это зависело от него, будет ли это продление жизни или сожжение врага. Это был всего лишь второй уровень записок бессмертного Ясного Юга. Даже если он и продлит человеку жизнь, то всего на несколько минут. Однократный выброс вечного огня продлевает жизнь всего на несколько минут. Бесполезно. Продолжим. Снова опустив голову, Лушен продолжил культивировать. Экран модификатора снова расплылся. В записях бессмертного Ясного Юга не было разделения на царство. Было только разделение между трансформациями. Разделение на царство, в основном, было свойственно техникам культивирования ци. Но поскольку птица Вермилион была древним божественным зверем, на нее эта система не распространялась. Единственное, что было общего с царствами, это мощь и боевые эффекты. По мере того, как Лушен продолжал культивировать, его ментальная энергия расходовалась все быстрее. Каждый новый уровень расходовал на десятки тысяч единиц ментальной энергии больше. В мгновение ока пролетел день. Чем дольше длилась модификация, тем больше требовалось времени на улучшение. Переход на 8 уровень занял у него 3 часа. Поднявшись, Лушен почувствовал, как по его телу начал разливаться огненный жар. Он проникал в его божественный дух и тело, поглощая черную грязь и подобную субстанцию и превращая ее в серые камни, все больше усеивающие пол пещеры. Согласно записям бессмертного Ясного Юга, эта черная субстанция была мертвой ци, естественным образом вырабатывающейся телами живых существ перед смертью. Птица Вермилион была легендарным существом, обладающим способностью поглощать энергию смерти. Поэтому о птице Вермилион говорили, что она олицетворяет бессмертие. Если птица Феникс олицетворяла возрождение через огонь, то птица Вермилион олицетворяла бессмертие через пламя. В мгновение ока прошло еще два дня. Записки бессмертного Ясного Юга завершили первый круг. В отличие от культивирования других техник, его тело на этот раз не чувствовало усталости. Напротив, он ощущал себя еще более бодрым. Его организм не испытывал никаких перегрузок. Все это время он сидел в конце подземной пещеры. Лу Шен глубоко задумался. Записки бессмертного Ясного Юга, в первую очередь, предназначаются для усиления божественного пламени птицы Вермилион, продления ее срока жизни и укрепления божественного духа. Что касаемо физического тела, на него они практически не влияют. Достигнув первого круга, я стал всего на 30% сильнее, чем был до того, как начал тренироваться. Но есть преимущество, я совсем не чувствую усталости. Лу Шен был очень удивлен. Как известно, все культивируемые им при помощи Диэйблуи техники улучшались очень быстро. Его тело и божественный дух истощались из-за такой нагрузки, поэтому ему приходилось некоторое время отдыхать, прежде чем продолжить культивацию. Но у записок бессмертного Ясного Юга такой проблемы не было. В общем, культивирование техник боевых искусств было подобно тяжелой работе. И как после выполнения любой работы, оно вызывало усталость, требующую отдыха. А культивирование записок бессмертного Ясного Юга не требовало отдыха. Тело культиватора не испытывало перегрузок. Это было так же комфортно, как принять ванну. Как удивительно, как и ожидалось от техники мифического зверя, жившего в эпоху фениксов и драконов. Я впервые столкнулся с подобным явлением. Что ж, поскольку нет истощения, можно продолжить культивирование. Больше ничего не говоря, Лу Шен продолжил модификацию. А теперь позвольте мне подняться до 9 уровня 2 круга. Послышался приглушенный гул, и миллионы единиц ментальной энергии вмиг исчезли. В тело Лу Шена начали вливаться бесчисленные горячие потоки. Эти чистые потоки, поглотив всю мертвую ци в его теле, вырвались наружу. Затем сгустились в серые камни. Отсутствие усталости означало, что можно было культивировать бесконечно, пока не закончится ментальная энергия. Не тратя времени на еду и сон, Лу Шен усердно культивировал, по-прежнему оставаясь в подземной пещере. Вскоре записки бессмертного Ясного Юга поднялись до 2 круга, потом до 3, 4 и 5. Если верить руководству, мертвая ци этого тела должна была полностью поглотиться на 9 круге. Лу Шен продолжал тратить ментальную энергию, но мертвой ци, абсорбирующейся из его тела, казалось, не было ни конца, ни края. Конденсируясь, она превращалась в большое количество серых камней. По мере поглощения мертвой ци божественный дух Лу Шена становился все чище. Он чувствовал себя так, словно с его тела упал огромный груз. Он интуитивно чувствовал, что это принесет большую пользу его организму, но не мог сказать, в чем именно будет заключаться эта польза. Более 1,5 миллиарда единиц ментальной энергии стали для него неиссякаемым источником энергии. 9-й круг записок бессмертного Ясного Юга вскоре был завершен. Затем последовал 10-й круг, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й. Время шло, отсчитывая день за днем. Потребление ментальной энергии становилось все больше. Однако Лу Шен не остановился. Сила божественного духа его главного тела снова значительно увеличилась. После того, как мертвая ци была поглощена, его божественный дух стал значительно чище. Кажется, он очистился от множества примесей. Естественно, сила божественного духа после этого снова начала расти. Больше всего небесные дьяволы полагались на свой божественный дух. Чем сильнее был божественный дух, тем сильнее и больше был мир сердца и мощнее способности. Лу Шен думал, что уже достиг вершины уровня потусторонней сети, но как оказалось, он еще был довольно далек от достижения границы. Раньше он этого не замечал. Только сейчас, озаренный записями бессмертного Ясного Юга, он с ужасом осознал, что в его божественном духе скопилось так много шлака и мусора. По мере того, Как записи бессмертного Юга поглощали мертвую Ци, они заодно выводили огромное количество мусора. Оставалась только полезная для организма энергия и материя. Единственная проблема, хотя эта техника была очень сильной, чем выше он поднимался, тем больше времени уходило времени на модификацию. Хотя, по идее, с таким долгим временем культивации, не должно было расходоваться так много ментальной энергии. На 54 уровне, которого к этому времени достиг Лу Шен, количество ментальной энергии, требуемое модификатором, выросло астрономически. А время, которое нужно было бы потратить на культивирование, действуя он традиционным способом, составляло не менее 100 тысяч лет. Таким образом, чтобы значительно сократить время культивации и усвоить все получаемые обычными культиваторами за 100 тысяч лет навыки, требовалось потратить около 3 миллионов единиц ментальной энергии. Но у Лушина не было никакого желания останавливаться, он продолжил культивировать записки бессмертного Ясного Юга. 55-й круг, 56-й круг, 60-й круг, 71-й круг. Лушен медленно открыл глаза. Не то, чтобы он не хотел продолжать, просто у него закончилась ментальная энергия. Более 1,5 миллиардов единиц ментальной энергии было израсходовано. На самом деле, Лушен давно понял, что этот момент рано и поздно настанет. Особенно после того, как узнал, что эта техника будет полезна для главного тела небесного дьявола. Но в тот миг, когда этот момент действительно настал, он почувствовал сожаление. Так много ментальной энергии. Не могу поверить, что я все израсходовал. Он вытянул руки. Его конечности были покрыты слоем серого камня. Это было серое вещество, сконденсированное из мертвой ци путем воздействия на ней горячим потоком. Все дело в том, что его было слишком много, и оно, полностью заполнив пещеру, начало липнуть к его коже. Глава 916. Записки бессмертного Ясного Юга. Часть 2. Преимущества очевидны. Мое главное тело, как минимум, стало в 3 раза сильнее, и в нем осталось намного меньше примесей. Оно заметно очистилось, у Лушина возникло предчувствие, что если бы он сейчас обратился в небесного дьявола, смог бы легко культивировать любую технику. Должно быть, это было связано с качественным улучшением. Реши он сейчас сразиться с владыкой города весов Фиолетовой Луной, легко бы победил противника, трансформировавшись в свою первую форму. Моя продолжительность жизни увеличилась до 550 тысяч лет. Неплохо, Лу Шен был вполне удовлетворен. Поскольку вся ментальная энергия была израсходована, он решил подняться и проверить состояние своего тела, однако, к своему удивлению, не смог встать. Все, что он сумел сделать, это слегка пошевелить рукой. В тот же миг вокруг него внезапно вспыхнуло большое количество белого огня. Он на мгновение опешил. Это не было божественное пламя птицы Вермилион, которое он обычно излучал. Движение его руки оставило в воздухе огненную дорожку. Белое пламя мгновенно выжгло окружавшее его серое вещество. Так быстро, словно оно было льдом или снегом, тающим под солнцем. Заполняющее пещеру серое вещество спустя несколько секунд исчезло. Осталось лишь немного серого пепла, который вскоре тоже исчез. Лу Шен с ужасом смотрел на свое обнаженное тело. Вся одежда и вещи, что были при нем, сгорели. Белое пламя было невообразимо мощным. Без сомнений, он не зря считается самым древним божественным зверем. Еще раз посмотрев на свою руку, Лу Шен увидел на ней бесчисленные таинственные узоры. Кажется, он понял, что стало причиной возникновения только что вспыхнувшего пламени. 71-й круг записок бессмертного Ясного Юга имеет ряд различных природных эффектов. Все же, птицу Вермилион не зря называют древним божественным зверем. Только я не знаю, насколько она сильна в сравнении с этими демоническими богами. Подумав об этом, Лу Шен быстро сжал свою ауру. Искажение сущности небесного дьявола уровня повелителя, медленно распространяясь, окутывало все его тело, изолируя его от внешнего мира. Он не сможет убрать это искажение, пока не будет полностью контролировать свой божественный дух. Усиление было настолько большим, что даже такой великий мастер, как Лу Шен, не мог сразу овладеть такой силой. Ему нужно было время, чтобы адаптироваться. Иначе могла произойти трагедия, он мог случайно сжечь своих нынешних родственников и подчиненных. Сразу после этого Лу Шен решил проверить свое сокровище, жетон Цзюньшань. Затем посмотрел на остаток ментальной энергии. Осталось около 1 000 000 единиц. Этого должно хватить для обновления жетона Цзюньшань, выдохнул он. Перед этим он успел связать артефакт со своей сущностью и очистить, Поэтому ментальная энергия, воспринимая сокровище, как часть тела Лушена, могла культивировать его гораздо быстрее. Лушен не был уверен, до какого уровня поднялось пламя птицы Вермилион после последней модификации записок бессмертного Ясного Юга. Но одно он знал наверняка. Его контроль был настолько слаб, что, будучи неосторожным, он мог кого-нибудь сжечь. Этот мир был очень древним. Многие артефакты были невероятно старыми, благодаря чему в них скопилось огромное количество ментальной энергии. Поэтому Лушен собирался в ближайшее время заняться не только поиском информации о местонахождении Ока Зла и огромного черного дерева, но и добычей артефактов. Таким образом, Лушен сейчас раздумывал над тем, как захватить побольше древних артефактов и собрать побольше информации. Однако, чтобы захватить сокровище, ему нужно было изучить Дао Застывшей Звезды Владыки Юга. Нужно увеличить силу жетона Цзюньшань, продолжить культивацию, не останавливаясь. Немного отдохнув, Лушен снова призвал Диэйблуе. Экран модификатора привычно расплылся. Поверхность жетона Цзюньшань покрылась сверкающим золотым туманом. Изначально тонкий и изящный узор, по мере того, как в жетон поступала ментальная энергия, становился все причудливее и сложнее, в то время как сам жетон начал медленно уменьшиться. Лушен осторожно просканировал свое тело. Улучшение жетона Цзюньшань, похоже, зависело еще и от прогресса записок бессмертного Ясного Юга, а приток ментальной энергии от времени, в течение которого он культивировал артефакт. Чем больше ментальной энергии он выпустит, чем дольше продлится процесс культивирования. В конце концов, его собственная демоническая сила уже находилась на уровне 71 круга. Вскоре, после вливания в артефакт нескольких тысяч единиц ментальной энергии, жетон Цзюньшань достиг своего предела. Его поверхность стала темно-золотой. Он был размером всего с половину ладони. Обе стороны покрылись сложными узорами, формой напоминающими птицу Вермилион. Крепко сжав в руке жетон Цзюньшань, Лушен почувствовал исходящую из него силу. Его губы расплылись в удовлетворенной улыбке. Пришло время заняться поисками других артефактов. Лушен задумался, пытаясь вспомнить название самых могущественных сокровищ мира первородного хаоса. Харукф Паньгу, колокол первозданного хаоса, четыре клинка бессмертного карателя и другие наследуемые артефакты. Все они находились в руках сильнейших мастеров. В этом мире было очень много артефактов, которые он хотел бы получить. Итак, место, где сосредоточено больше всего артефактов, это либо святые, либо небесный чертог. Бум! Грохот, сопровождаемый вибрацией, распространился по земле. Лушен как раз закончил улучшать жетон Цзюньшань, когда почувствовал дрожь земли. В его ушах зазвенело от бесчисленных воплей. Все живые существа, находящиеся от него в пределах 10 километров, одновременно исторгли из себя наполненный печалью скорбный крик. На самом деле это был не вопль, а странная волна, которая в ушах птицы Вермилион превратилась в звук. Что это? Божественный дух Лушена устремился вдаль, мчась в направлении источника непонятного звука. Но сколько бы он ни исследовал окружающее пространство, найти место, откуда исходил звук, так и не смог. Спрятав жетон Цзюньшань, он резко устремился вверх. Свод пещеры над его головой был проломлен грубой силой. Несмотря на то, что каждый круг записок бессмертного Ясного Юга усиливал его очень незначительно, постепенное накопление таких улучшений привело к качественному изменению. Лушен на собственном опыте знал, как количество однажды перерастает в качество. Бум! Легко вырвавшись из-под земли, он приземлился с правой стороны от пробоины. Облака, сгустившись, устремились к горизонту. Вуш! Внезапно проскочившая между ними, подобно молнии, красная светящаяся точка опустилась на его ладонь. Основы рушатся. Мир разделился. Наступает хаос. Как можно быстрее переселяйтесь в клан птицы Вермилион. Там я смогу вас защитить. Ни в коем случае не оставайтесь в лесу гигантских деревьев. Он находится слишком близко к клану ведьм. Там будет очень жарко, когда начнется война между кланами ведьм и демонов. Это было послание Юй Сюань, переданное уникальным для клана птицы Вермилион способом, посредством огня. Рушатся основы, тут же отреагировал Лушен. Выражение его лица изменилось. И почему Юй Сюань сказала, что вскоре начнется война кланов демонов и ведьм? Что произошло? Он был уверен, что после недавнего конфликта с кланом ведьм, клан демонов не стал бы ничего затевать. По крайней мере, в ближайшее время. Похоже, происходило что-то серьезное. Что-то, способное перевернуть мир с ног на голову. Клан Птицы Вермилион находился на девятой сфере небесного чертога, поэтому вполне мог избежать любого бедствия. Больше немедля, Лушен, превратившись в огонь, влетел в главный зал пещеры Белых Холмов, где его ждали подчиненные. Здесь собрались все: три великих хранителя, четверо великих сильнейших и пять великих королей. После получасовых переговоров некоторые демоны согласились уйти с Лушеном, однако большая часть присутствующих не желали покидать родные земли. Лушен не стал их заставлять. Используя тот же способ, что и Юй Сюань, он отправил ответное сообщение главе клана Птицы Вермилион о своем согласии последовать за Юй Сюань в небесный чертог, чтобы спастись от грядущей беды. Небесный чертог был настолько огромен, что там смогло бы уместиться несколько десятков тысяч лысых птиц. Чертоги демонов, дворец клана Птицы Вермилион. Одетая в пурпурно-красное платье красивая девушка провела Лушена в боковой зал. Глава клана отправилась по делам в восточный дворец. «Ты, Лушен, как тебе дворец клана Птицы Вермилион в сравнении с местом, где ты жил раньше? Думаю, оно не такое красивое, как наш дом». «Верно, девушку звали Сианин. Она была старше Лушена примерно на 5000 лет. Она всю жизнь провела на территории клана, поэтому ее сердце было чистым и бесхитростным. Я никогда не был во владениях клана Птицы Вермилион, поэтому не знаю, насколько там красиво, но не думаю, что красивее, чем в землях нашего клана», улыбнувшись, сказал Лушен. «Правда? Тогда прошу прощения», Сианин, оглянувшись, приподняла бровь. Крепкое, стройное тело, безупречные черты лица и короткие, переливающиеся на солнце темные волосы. Лушен был ее любимым типом, особенно в сравнении с женственными, женоподобными мужчинами клана Птицы Вермилион. Обычно бойкая Сианин внезапно покраснела. Лушен время от времени чувствовал на себе ее заинтересованный взгляд. Это зал, предназначенный для приема гостей. В небесном дворце проживают 15 членов клана Птицы Вермилион. Все они сейчас заняты своими делами, поэтому отсутствуют. Она обвела рукой пустой зал. «Вот как?» – понятливо кивнул Лушен. «Глава клана попросила меня привести тебя сюда. Она заберет тебя по окончании встречи. Или, может, ты хочешь сначала немного отдохнуть?» Понизив голос, спросила Сианин. «Почему бы и нет?» – мягко улыбнувшись, сказал Лушен. «По совпадению, никого из сестер здесь сегодня нет». Сказав это, Сианин присела рядом с Лушеном. «Никого нет? Чем вы все занимаетесь в небесном чертоге?» — поинтересовался Лушен. «Обычные музыканты, но благодаря тому, что императрица Сихэнам очень благоволит, наш статус довольно высок», — Сианин выглядела невинной и милой, напоминая ему маленькую соседскую девочку. «Если бы не идеальная стройная фигура и не аура птицы Вермилион, окружающая ее тело, он бы никогда не поверил, что она является взрослым мифическим зверем. Придворные музыканты, все было даже хуже, чем он представлял». Лушен постепенно начинал разбираться в обстановке. «Брат Лу», — внезапно позвала его сидящая рядом Сианин. «Что?» — повернув голову, Лушен посмотрел на девушку. «Может, пока нет сестер, развлечемся?» — застенчиво покраснев, тихим голосом спросила Сианин. Улыбка на лице Лушена застыла. «Что скажешь, брат Лу?» «Один раз, всего один раз, считай это приветственным подарком от Сианин. Вот что я тебе скажу. По правилам демонических богов, при первой встрече нужно заниматься сексом на протяжении 10 дней и ночей, чтобы выказать друг к другу свое уважение. Так что, в сравнении с ними, правила дворца птицы Вермилион более мягкие». Лушен просто потерял дар речи. В этот момент он понял, что в небесных чертогах, по сути, доминирует демонический клан. Так называемый этикет, праведность и честность были всего лишь правилами, появившимися после великого расцвета человеческой расы. Но для демонического клана существовало не так уж и много правил. Есть, когда хочется, заниматься сексом, с кем хочется. В общем, делать все, что заблагорассудится, без всяких угрызений совести. Это был природный инстинкт. Глава 917. Выбор. Часть 1. «Хочешь сказать, это одно из правил небесного чертога?» — осторожно спросил Лушен. В конце концов, он был цивилизованным человеком, поэтому слова Сианин закономерно вызвали в его душе протест. «Да, я ни в коей мере не хочу своими словами оскорбить их величеств, но посмотри на императора Цзюни и его супругу, императрицу Сихэ. Хотя трехногие вороны всегда отличались низкой рождаемостью, они смогли произвести на свет 10 отпрысков. Если бы они не трудились так усердно, для них даже один ребенок был бы достижением, хитро прищурившись, сказала девушка. «Ну ладно, Лу Шен никак не мог прийти в себя. Он пришел в чертог демонов уж точно не ради этого. Гора Бучжоу была разрушена. Ведьмы собирались объявить демонам войну, и он не горел желанием вступать в мутную воду. Ввиду приближающейся великой битвы ему нужно было как можно быстрее найти око зла и гигантское черное дерево. Точнее, он спешил найти имеющиеся в этом мире подсказки до того, как они сгорят в горниле разгоревшейся войны. Ты согласен? Можешь ко мне прикоснуться? Я люблю, когда ко мне прикасаются». Сианин выпятила белоснежную грудь. На ней было надето короткое белое платье. Женщина стояла на возвышении, на расстоянии вытянутой руки от Лу Шена. Последний, наконец, придя в себя, уже собирался заговорить, когда: «Сианин, что ты делаешь?» В зал вошло несколько очаровательных девушек в длинных белых платьях. Увидев прильнувшую всем телом к Лу Шену Сианин, они возмущенно раскричались. «Сестра Фуфу, сестра Сяся, разве вы не отправились на прием? Почему так быстро вернулись?» Обернувшись, Сианин беспомощно посмотрела на дверь. «Сианин», не отвечая на вопрос, воскликнула одна из девушек. «Ты уже забыла предупреждение главы клана? Не смей покушаться на тело этого милого мальчика». «Да, да, да. К счастью, мы успели вовремя. Сианин, я тебя предупреждаю. Чистая Ян младшего принадлежит всем. Все сестры хотят получить свою долю. Даже не мечтай загробастать все себе». Черноволосая красавица с рубиновым украшением на лбу недовольно нахмурилась. «А, все хотят получить свою долю?» Лу Шен сначала даже подумал, что ослышался. «Девочки, кажется, вы неправильно меня поняли. Я просто зашла его поприветствовать, когда появилось свободное время. И ты думаешь, мы в это поверим? На тебе даже не надето нижнее белье. Хочешь сказать, ты сделала это ненарочно? Прости, брат Лу. Глава клана готова с тобой встретиться. Следуй за мной». Не обращая внимания на споривших девушек, миниатюрная, симпатичная женщина, схватив Лу Шена за руку, с неожиданной силой потянула его к выходу. Прежде чем Лу Шен успел понять, что происходит, его вывели из зала. «Меня зовут Нир, брат Лу, можешь называть меня либо так, либо Сиани». Когда женщина улыбнулась, на ее щеках появились милые ямочки. «Не обижайся на них, в этом дворце очень мало птиц вермиллион, и почти все они женщины. Те немногие мужчины, что здесь живут, слишком мягкие и женственные. Среди них очень мало тех, кого можно назвать мужественными. В последнее время все больше мужчин становится такими». «Понятно. Просто я не ожидал, что в небесном чертоге царит такая атмосфера», — покачал головой Лу Шен. «Верно. Из-за того, что демонические боги небесных чертогов слишком давно не воевали с кланом ведьм, они перестали чувствовать исходящую с их стороны угрозу. Их жизнь превратилась в сплошные праздники. Клану птицы Вермиллион в этом отношении не повезло. Из-за нашей особой конституции мы не можем заниматься сексом с демонами, поскольку в порыве страсти можем случайно их обжечь. Даже демоническим богам будет больно, если их коснется ясное пламя птицы Вермиллион. Поэтому нам приходится воздерживаться». «Разве демонические боги не могут этого избежать?» — удивился Лу Шен. «Не могут. Хотя мы не сильны в реальном бою, наше пламя – наследие самого древнего божественного зверя эпохи фениксов и драконов. Хотя на теле демонических богов не останется никаких ран, они все равно почувствуют боль. Лишь немногие из них смогут ее игнорировать. Кроме того, все эти демонические боги слишком уродливы. Благодаря тому, что нас поддерживает императрица Сихэ, у нас все еще есть право выбора», — с улыбкой сказала Нир. «Почему императрица Сихэ так заботится о нашем клане?» — непонимающе спросил Лу Шен. «Из-за музыки. Глава нашего клана Юй Сюань – лучший музыкант небесного чертога. Только под ее музыку императрица может расслабиться», — улыбнувшись, пояснила Нир. Разговаривая, они вдвоем поднялись наверх. Затем, миновав длинный коридор с нефритово-белыми стенами, вошли в алый павильон, окруженный пушистыми облаками. Сидящая внутри Юй Сюань что-то втолковывала стоявшей напротив нее миниатюрной фигуре. Увидев Лу Шена, Юй Сюань, сказав в заключение еще несколько слов, отпустила собеседницу. На выходе миниатюрная фигура столкнулась с Лу Шеном. Лу Шен смерил девушку изучающим взглядом. Безупречное, но очень холодное лицо, стройная, миниатюрная фигура, короткое черное платье, едва прикрывающее зад, подчеркивало идеально тонкую талию, шея, руки и бедра, все было обнажено. «Хе». Холодно хмыкнув, девушка специально врезалась в Лу Шена плечом, но она была слишком слабой, чтобы его оттолкнуть. Несмотря на силу, тебе меня не победить. Я, Нанчила, так легко не сдамся, можешь не сомневаться. Хорошенькое личико девушки покраснело от раздражения. Снова презрительно хмыкнув, она продефилировала мимо. Лу Шен потерял дар речи. Не понимая, чем мог спровоцировать другую сторону, он посмотрел на Юй Сюань. Не вини его. Он один из трех оставшихся мужчин клана птицы Вермиллион при небесном чертоге. У него тоже есть своя гордость. Кроме того, в клане осталось слишком мало мужчин с чистой родословной. Нет ничего удивительного, что он ворчит. Едва успев появиться, ты привлек к себе столько внимания, беспомощно вздохнув, сказала Юй Сюань. Мужчина. Лу Шен был шокирован. Ты принял его за женщину из-за платья? Прикрыв рукой рот, Юй Сюань улыбнулась. Не удивляйся. В клане птицы Вермиллион можно носить любую одежду, какая нравится. Главное, чтобы она подчеркивала нашу красоту. Не обманывайся аксессуарами и одеждой. Это всего лишь реквизит, чтобы подчеркнуть свою привлекательность. Ясно. Лу Шен мог это понять, но не мог принять. Так что, можешь одеваться, как захочешь. Никто тебя не осудит. В небесном чертоге в этом отношении царит абсолютная свобода, улыбнулась Юй Сюань. Хорошо. Ладно, оставим это. Лучше, поговорим о другом. Глава клана, правда ли, что гора Бучжоу разрушена? Сменив тему, с серьезным видом спросил Лу Шен. Следуй за мной, кивнула Юй Сюань, после чего, протянув руку, положила ладонь на его плечо. Пространство вокруг них внезапно изменилось, замелькав множеством образов, а в следующее мгновение Лу Шен обнаружил себя стоящим на обширной изумрудно-зеленой равнине. Вдали, в конце поля, виднелась огромная белая гора, вершина которой скрывалась за облаками. Она медленно изгибалась, надламываясь посередине. Скорость была невелика, но с каждым мгновением она увеличивалась. «Это гора Бучжоу», — спокойно сказала Юй Сюань. «Здесь сражались два великих предка, Гунгун и Чжужун. Во время боя Гунгун врезался головой в гору, что привело к результату, который ты сейчас видишь. Впав в ярость, высшие силы могут даже разрушить мир». Сбоку дул холодный ветер, обжигая колючим снегом лицо. Лу Шен вздрогнул от пронизывающего холода. «Это великая холодная инцы. Даже мы, птицы Вермиллион, можем выдержать ее на протяжении очень короткого времени». Устроенная двумя предками великая битва настолько разрушала пространство, что появилось множество разломов, ведущих в зону средоточия великой силы Инь, спокойным тоном пояснила Юй Сюань. Она снова взмахнула рукой, после чего перед глазами у Лу Шена на мгновение потемнело, и они вернулись в давешний павильон. «То, что ты только что видел, было моим воспоминанием, а то, что чувствовал, моими ощущениями в тот момент», беспомощно вздохнув, сказала Юй Сюань. «Боюсь, сейчас ситуация стала еще хуже. В клане птицы Вермиллион очень немногие достигли уровня совершенного тела. Вместе с тобой всего 5 родословных. Поэтому я очень рада, что ты согласился переселиться сюда. Глава клана, благодарю вас за заботу», ударив себя в грудь кулаком, ответил Лу Шен. «Не благодари меня. В действительности, эта битва и для Гунгун, и для Чжужун стала последней. Оба погибли. Проблема в том, что битва была спровоцирована 10 сыновьями Золотого Трехногого Ворона, и клан ведьм об этом узнал. Скоро они объявят войну небесному чертогу, так что нам нужно позаботиться о своей безопасности», предупредила его Юй Сюань. Лу Шен думал, что она беспокоилась о нем, имея какой-то скрытый мотив. Но, кажется, ее просто волновала судьба клана, понял, кивнул Лу Шен. «Ладно, мне нужно принять еще одних гостей, так что иди, отдыхай», тихо сказала Юй Сюань. Лу Шен медленным шагом вышел из павильона. На полпути к дворцовому комплексу его догнал звук труб, сопровождаемый боем военных барабанов и ревом гигантских зверей. Он продолжил свой путь, мгновенно догадавшись, что это сигнал, при помощи которого небесный чертог мобилизовал свою армию. Судя по всему, война с кланом ведьм должна была начаться со дня на день. «Позволь мне проводить тебя в твои покои. Дворец птицы Вермиллион очень большой, настолько, что в нем даже можно заблудиться. И запомни, ни в коем случае не покидай дворец птицы Вермиллион. С демоническими богами и их подчиненными нелегко сладить. Если ты кого-то из них разозлишь, даже глава клана не сможет тебе помочь», предупредила его Нир. «Хорошо», кивнул Лу Шен. Нир, проведя его коридорами дворца, вошла в богато украшенные покои. «Заходи, на некоторое время это место станет твоим домом. Пойдем, покажу тебе здесь все». Внутри их встретили две красивые девушки в желтых платьях. Одна из девушек держала в руке фонарь. Увидев Лушина и Нер, девушки, смущенно опустив глаза, поспешно ушли. Нер начала объяснять. Эти двое – потомки родословной птицы вермиллион уровня совершенного тела, поднявшиеся из Нижнего мира. Ты сможешь проводить с ними время, если захочешь. Кроме того, во дворце есть горячие источники для мужчин и женщин. Если хочешь, можешь туда наведаться. Это будет полезно для культивирования. И самое главное, не забывай запирать на ночь дверь. Подняв голову, она посмотрела на него очень серьезным взглядом. Могут возникнуть проблемы, удивился Лушен, не понимая, кого ему здесь следует опасаться. Если не запрешь дверь, боюсь, завтра не сможешь встать с постели. Думаю, Сианин уже рассказал о тебе младшим. Небесный чертог, очень скучное место. Боюсь, единственные развлечения здесь, вино и секс. Ты еще не лишился своего чистого Ян, и это очень хорошо. Без него тебе было бы намного сложнее культивировать. Так что, глава 918. Выбор, часть 2. Я понял, в целом Лушен понимал текущую ситуацию. Птицы Вермиллион были слишком обособленным кланом и не могли скрещиваться с другими этническими группами. Они могли спариваться только с представителями своего вида, но была одна проблема – все мужчины клана больше походили на женщин, чем на мужчин. Поэтому его появление сразу же привлекло внимание птиц Вермиллион. Хотя Лушину и не нравился свой внешний вид, он очень ясно понимал, как выглядит в глазах других. Можно сказать, записки бессмертного Ясного Юга сформировали совершенное с точки зрения эстетики тела, сочетающее в себе силу и красоту. Таким образом, его нынешний облик полностью соответствовал эстетическим предпочтениям этого мира. Хотя ему и не нравилась его внешность, нельзя не признать, что она производила хорошее впечатление на окружающих. Проведя ему небольшую экскурсию, Нер, развернувшись, ушла. Выделенные Лушину покои были пусты, за исключением двух женщин в фиолетовой одежде, тихо разговаривающих в углу. Обе они были носителями родословной птицы Вермиллион. Эти женщины были почти идеально красивы, но отличались по темпераменту. Одна была холодной, другая – горячей. Скользнув по Лушину равнодушными взглядами, они продолжили вполголоса болтать. Лушен пересек просторный холл. Выбрав из множества пустых спален самую большую, решил обосноваться в ней. Первые несколько дней его пребывания в небесном чертоге, во дворце птицы Вермиллион царил переполох, но вскоре все стихло, и воцарилась тишина. Каждый день Лушен наведывался в соседний двор, где жили его подчиненные из секты просвещенных и демонических кланов леса гигантских деревьев. Затем отправлялся бросить по дворцу клана птицы Вермиллион. Юй Сюань никак не ограничивала его свободу, он мог заниматься всем, чем пожелает. Единственное, что ему было запрещено, покидать дворец птицы Вермиллион. В остальном он мог свободно передвигаться. Это заставило Лушина, очень интересующегося небесным чертогом, заняться исследованием дворца птицы Вермиллион. Трижды в день одетые в соблазнительные наряды девушки приносили ему еду и питье. Их цель была более чем очевидна. По вечерам кто-то тихо скребся в окно, ведущее в спальню Лушина. Сменное белье, вывешенное во дворе, часто пропадало. Бывало, исчезали чашки, из которых Лушен пил чай. Несколько раз он жаловался на это Нер, но та в ответ лишь смеялась. Похоже, она не видела в этом ничего предосудительного. Что касаемо Юй Сюань, она стремительно избегала Лушина, негласно поддерживая своих подчиненных. Клан птицы Вермиллион не имел высокого статуса при демоническом дворе. Из-за природной сущности мифических зверей он не мог заключать брачные союзы с другими кланами. Более того, только союз двух птиц Вермиллион уровня совершенного тела мог породить чистую родословную. Поэтому в клане обычным делом были родственные браки. Мужчин в клане было очень мало и их едва хватало на всех. А те, что жили в небесном чертоге, были слишком неадекватными. Всего в мире насчитывалось несколько десятков птиц Вермиллион, при этом мужчин было не больше десятка. И эти мужчины почти не интересовались женщинами. Поэтому женщины клана птиц Вермиллион постоянно страдали от неудовлетворенного желания. Появление Лушина для женщин клана птицы Вермиллион было подобно вылитому на медленно тлеющее дерево ведру бензина. Прожив во дворце птицы Вермиллион больше месяца, Лушен постепенно познакомился со всеми его обитателями, и он более-менее разобрался в причинах их бедственного положения. Но он пришел сюда не для того, чтобы кому-то сочувствовать. У него была совсем другая цель. Ты хочешь задействовать разведывательную сеть дворца птицы Вермилион в поисках этой штуки? Нер с интересом рассматривала свиток, зажатый в ее руке. На нем было нарисовано гигантское черное дерево и странной формы глаз из серебристого металла.